Солдаты подхватили Курка под локти, силой поставили на ноги. Курок охнул, стал оседать, его потащили волоком. Рябинин видел, как скребут пол ноги комбата, и на одной ноге не было бутсы. Комбата усадили в кресло и скотчем примотали запястье к ручкам. Комбат сидел на солнцепёке, нахохленный, похожий на филина, ослепшего на свету. «Здравия желаю, товарищ подполковник», — приветствовал его брюнет. «Здравствуйте, товарищ Курков Владислав Александрович. Приветствую вас от имени свободного, вольнолюбивого украинского народа. Все ли у вас хорошо?» Рябинин, припав к прогалу в стене, различал почти все слова. Видел сладостную улыбку брюнета, стеклянный блеск волнистых черных волос. Курок молчал, нагнул лысую голову и смотрел на брюнета потемневшими синими глазами. «Мы изучили ваше личное дело, вашу службу в Северокавказском военном округе, ваше участие в двух чеченских кампаниях, ваши смелые боевые действия под Аргуном, где вы получили ранение, орден и были комиссованы из армии по состоянию здоровья. Знаем, что вас бросила жена, что вы начали было пить, но потом завязали и преподавали в детском военно-спортивном клубе. Как по зову сердца пошли воевать за Донбасс и храбро, беззаветно сражались за Советский Союз. И в последний бой шли под красным знаменем, как настоящий герой. Кстати, это знамя находится у нас в качестве трофея». «Не вздумай лапать знамя грязными руками», — хмуро буркнул Курок. «А то, гнида, ответишь». «Я офицер, и никогда не позволю себе глумиться над боевыми реликвиями. Наши с вами деды сражались под этим знаменем». Оператор нацеливал телекамеру на Курка. Двое солдат отошли от кресла, чтобы не попасть в объектив. Брюнет в белоснежном костюме, с яркой ядовитой улыбкой и блестящими волосами, был похож на актера немого кино. «Мы не намерены держать вас здесь слишком долго, Владислав Александрович, но прежде чем мы выпустим вас на свободу, вы окажете нам небольшую услугу. Сейчас перед телекамерой вы подтвердите, что вы – кадровый офицер российской армии. Вместе с кадровым армейским подразделением вас перебросили в Донбасс, обеспечив танками, артиллерией, установками залпового огня и переносными зенитно-ракетными комплексами. Во время боевых действий вы пользовались данными российской военной разведки, в том числе и космической. Вы скажете все это под запись. И свободно. Договорились, Владислав Александрович?» «А хера не хочешь? Делаешь из меня предателя Родины?» Курок рванулся, но притороченные скотчем руки не пустили. «Ну каким предателем? Какой Родины? России на вас наплевать. Втравила вас в авантюру, заморала кровью и отступила. Бросила вас на позор всему миру. Владислав Александрович, сделаем запись, о которой вам говорю, и вы на свободе. Получите от нас военную пенсию, похлопочем, чтобы вы приобрели симпатичный домик у моря, и будет у вас безбедная жизнь и спокойная старость. Будете, как говорится, залечивать старые раны». «А пошел бы ты!» – крутанул Курок лысым черепом. «Россию не трожь! Россия сюда придет, и все ваше дерьмо разбежится. Ты костюмчик-то белый сними, а то будет видно, как ты обосрался. Прижми ухо к земле, урод. Послушай, это Россия идет». «Кретин, кацап вонючий, где твоя Россия? Где твой президент? Они вас сдали. Нахрен вы им? Они Крымом подавились, переварить не могут. Они вас выплюнули. И ты не Курок, а плевок, ты понял? Россия идет, и ты дрожишь, как последняя погонь». Рябинин видел, как сияют синевой глаза комбата, как выпрямился он в кресле, выкатил грудь, словно стоял в строю. Брюнет что-то сказал солдатам, и один побежал в соседнее здание, а второй, забинтованной кистью, подошел к комбату и ударил в лицо. Удар опрокинул комбата вместе с креслом. Ноги его беспомощно дергались в воздухе. На той, где не было бутса, виднелся драный носок. Солдат поднял с земли кресло, и комбат снова сидел в нем, сутулясь. Из носа текла кровь. Бинт на руке солдата был в крови. «Теперь комбату генерал Карбышев – самый родной человек», – произнес артист, который стоял рядом с Рябининым и смотрел в проем. Солдат вернулся, держа в руке небольшую кастрюлю с ручкой, в другой руке нес пачку соли. «Слушай, Курков», – брюнет наклонился к комбату, – «последний раз предлагаю. Сделаем запись и катись ко всем чертям. Хочешь в Киев, хочешь в Париж, а хочешь в свою гребаную Москву». Сюда Россия придет, и мы тебя в клетке станем показывать, как ублюдка кровавого. Комбат попытался плюнуть в него, но брюнет увернулся. А теперь мы из тебя станем блюдо готовить. Здесь, в кастрюльке, подсолнечное масло из лучших сортов подсолнечника. Мы его слегка вскипятили. И твою лысую башку, твою картошку по-нашему, по-украински бульба, слегка помаслим. Брюнет кивнул солдату. Тот подошел к комбату и вылил ему на голову раскаленное масло. Комбат взревел, забился в кресле. Желтое масло текло по черепу, по лицу заливалось бороду. И комбат оскалился, ревел, тряс головой, выпучивая побелевшие глаза. Было видно, как лопается на черепе кожа и набухают пузыри. «А теперь мы бульбу посолим, чтобы вкус был». Брюнет зачерпнул из пакета горсть соли и высыпал на обожженный череп комбат. Тот замер в беззвучном крике, обмяк в беспамятстве. Голова его в масле, осыпанная солью, свалилась к плечу. «Комбат, держись! Я с тобою, комбат!» Артист кричал в щель, просовывал кулак. «Палач отродья! Горло сломаю!» Брюнет обернулся на крик и что-то сказал солдатам. Рябинину казалось, что на его голове взбухают волдыри, плоть горит от нестерпимой боли, и он вот-вот потеряет сознание, как комбат, но кто-то грозный приказывал ему «смотри», и он повиновался этому беспощадному приказу.